Было уже далеко за полдень, когда на улицах наконец появились люди и открылись некоторые магазины. Никто не хотел говорить ни о чем другом, кроме как о похоронах, и особенно о том, что Эмилин и Лариса не обменялись ни словом и даже не смотрели друг на друга. Я терпеливо выслушал не менее дюжины различных описаний этого события. Когда, наконец, примерно в 5 часов, мистер Вернер отпер дверь королевского лебедя, мне страшно хотелось выпить. Похоже, и остальные жители Хевенчерча чувствовали себя точно так же. Все 3 деревенские пивные заполнились до отказа сразу же после открытия. Я мирно наслаждался своей пинтой горького пива. Вокруг меня стоял гул голосов, и вдруг один из них гневно прокричал, перекрывая остальные: «Что происходит в этой паршивой деревне? Где тут можно промочить горло, если все хозяева пивных берут выходной в один и тот же день? Могу я, наконец, получить свои полпинты пива?» Последовала мертвая тишина. Мистер Вернер спокойно ответил: «Мы были закрыты в связи с похоронами Эдмунда Квалсфорда. Поскольку вы не одобряете этого, в день ваших похорон мы будем непременно работать». «Квалсфорд, ба! Я могу рассказать парочку историй о вашем святом Эдмунде, и тогда он не покажется вам таким уж безгрешным. Похоже, вы вообще не различаете святого и грешника». Из толпы вырвался крупный неповоротливый мужчина с длинными неряшливыми усами, одетый в грязную рабочую одежду. Держа кружку с пивом, он отправился за стол, находившийся в дальнем углу. Я допил свое пиво и протиснулся ко все еще продолжавшему хмуриться мистеру Вернеру. «Кто это?» — тихо спросил я. «Мертли, по прозвищу Дохлая свинья», — буркнул он. «Дохлая свинья?» — изумился я. «Это целая история, я вам расскажу ее позже». Я кивнул, принял у него из рук полную кружку и проделал путь обратно через толпу. Мертли, видно, хотел побыть в одиночестве и занимал целый стол. Я вежливо спросил, нельзя ли к нему присоединиться. В этот момент он как раз присосался к кружке и не мог отказать мне. Когда он проглотил пиво, я уже расположился напротив него за столом. «Новичок в наших краях», — он окинул меня подозрительным взглядом. Я кивнул. «Кстати, я полностью согласен с вами. Слишком долгий день. Начиная с самого утра. Не то что выпить, поесть было нечего. Кем был этот Эдмунд Квалсфорд?» «Он был паршивым углуном, который якобы отправился в Лондон и сколотил себе состояние. По крайней мере, так все говорят. Но я могу рассказать вам кое-что другое». «Расскажите. Я всегда готов послушать интересную историю. А сегодня был такой скучный день». Он сделал еще глоток, по-прежнему недоверчиво посматривая на меня. Я ждал. Он снова осмотрел меня и утер свой заросший клочковатыми волосами рот. Наконец он наклонился вперед и в полголоса сказал: «Эдмунд Квалсфорд был обманщик». «Меня это вовсе не удивляет», — ответил я тоже заговорщическим тоном. «Когда все так хвалят человека, невольно становишься подозрительным. И кого он обманывал?» Мертли наклонился через стол. «Слушайте, однажды рано утром в понедельник мне случилось быть на вокзале в Рее. И там был Эдмунд, собирался вроде в Лондон, чтобы загрести еще парочку миллионов. Его привез на станцию этот убогий конюх Ральф. Эдмунд спрыгнул с двуколки, схватил сумку и говорит: увидимся в пятницу, последним поездом, как обычно. Ральф отъехал. Эдмунд отправился выпить чашку чая, так же, как и я. Но лондонский поезд пришел и уехал, а он все продолжал пить свой чай». «Любил пить не спеша», — заметил я. «Вот именно. А позже я увидел, как он выехал из конюшни в двуколке, которую наверняка только что нанял. Он направлялся в сторону Уинчелси. Я зашел на конюшню и навел справки. Хозяин ничего не знал об Эдмунде Квалсфорде, или, по крайней мере, он так говорил». «Ха!» — воскликнул я, подражая Алвину Принглу. «Квалсфорды владеют, по крайней мере, одной двуколкой. Я ее не только видел, но даже проехался в ней. У них также есть, точно не знаю сколько, но много лошадей». «Все это верно. Но разве я не сказал вам, что Ральф привез Эдмунда на станцию? Но если бы он отправился дальше в своей собственной двуколке, его жена знала бы, что он болтается по округе, наврав всем, будто уехал в Лондон. Но это еще не все. Во вторник я случайно оказался в Тандердине. И кого же я там увидел? Эдмунда Квалсфорда, собственной персоной, на той же двуколке, но только очень грязной. Он приехал с западной стороны. Я постарался не попасться ему на глаза. Тогда я и стал подозревать неладное. Поэтому в пятницу отправился в Рэй, чтобы встретить последний лондонский поезд. Я приехал заранее и внимательно огляделся. Конюх Ральф был тут как тут, ожидал поезда. Когда поезд приехал, Ральф стал заглядывать в вагоны и искать хозяина. И тут неожиданно из-за станционного здания, крадучись, вышел Эдмунд со своей сумкой и закричал: «Ральф, я тут!» Ральф говорит: «Хорошо съездили». А Эдмунд ему: «Как обычно, Ральф. Конечно, я предпочел бы остаться дома, но дела не ждут». Тут Ральф замурлыкал: «Да, конечно, конечно, сэр. Меня прямо чуть не стошнило. Так что я все знаю про этого святого Эдмунда Квалсфорда. Небось, завел себе женщину на стороне и ездил к ней, пока все думали, будто он в Лондоне». «Наверняка», — согласился я. «Но как в этом случае он зарабатывал деньги? Ведь то, что он их зарабатывал, несомненно. Возможно ли, чтобы он проворачивал дела к западу отсюда?» «Тогда почему же?» — огрызнулся Мертли. Когда он злился, то особенно точно соответствовал своему прозвищу. «Почему он притворялся, будто едет в Лондон? Почему велел доставлять себя на станцию и встречать там, а потом украдкой уезжал и тайно возвращался?» «Да, получается неувязка», — согласился я. «И все это действительно выглядит странно. Но если он волочился за женщинами, ему легче было бы просто сесть в поезд, идущий в Лондон, и заняться этим там». «В Лондоне достаточно женщин, склонных к подобным приключениям, по крайней мере, я слышал об этом, и в Лондоне ему не пришлось бы действовать украдкой». «Тогда что же он делал?» — вопросил Мертли. «Не знаю, но очень хотелось бы узнать». Но Мертли, по прозвищу «Дохлая свинья», больше ничего не мог сообщить мне об Эдмунде Квалсфорде. Он только повторил, что Эдмунд был обманщик, допил свое пиво и удалился. Тогда ко мне присоединился мистер Вернер. «Что он вам наплел?» — полюбопытствовал он. «Ничего особенного. Он видел, как Эдмунд Квалсфорд ездил в Тандерин, когда все считали, что он находится в Лондоне». Мистер Вернер пожал плечами. «Вероятно, дела потребовали его присутствия там. Он говорил мне, что иногда ему бывает нужно поездить по округе». «Именно это я и подумал. Расскажите мне о Мертле». «Хорошо. Это произошло много лет тому назад. У Мертли Хьюза, его соседа, было по свинье. Это были огромные красивые животные из одного помета, настоящие чемпионы своей породы. Говорили, что они были похожи друг на друга, как близнецы. Однажды свинья Мертли заболела. Он страшно расстроился. Он гордился своей свиньей, это было ценное животное. На следующее утро свинье стало хуже. Но Мертли предпочитал хранить деньги в чулке и никак не мог решиться потратить их на ветеринара. На утро третьего дня события развивались следующим образом. Выйдя на улицу, Хьюз обнаружил, что его свинья мертва, а свинья Мертли, наоборот, неожиданно выздоровела. Все, конечно, поняли, что Мертли просто подменил здоровую свинью Хьюза своей дохлой. Но понять не значит доказать, а доказать этого никто не мог. С тех пор Мертли получил кличку «Дохлая свинья». Только лучше бы, чтобы он не слышал, как вы называете его так. «Я это учту», — пообещал я. У меня вовсе не было намерения называть Мертли так. Я был ему необычайно признателен. Со дня приезда в Хевенчерч мне не хватало именно такой информации. А ведь если бы он не заорал так, войдя в это заведение, и если бы его прозвище не было столь красочным, я бы просто не обратил на него внимания. Но объяснить смысл тайных поездок Эдмунда Квалсфорда я не мог. Только Шерлоку Холмсу было под силу найти этим фактом должное место на картине, которую в целом он уже мысленно для себя прояснил. Я попытался понять, почему раньше не встречал Мертли. «Чем он зарабатывает на жизнь?» — спросил его мистера Вернера. «Он торговец, развозит по деревням фабричные товары и скупает скот. Говорят, дела у него идут неплохо». «Утром я пешком отправился в Рэй. Этот прелестный древний городок, расположенный на высоком холме, напомнил мне иллюстрацию в книге сказок. Такое впечатление сохранилось у меня до конца пребывания в нем. Я вошел в городские ворота и по крутой дороге поднялся к мощенной булыжником главной улице, где и встретился с Шерлоком Холмсом, ожидавшим меня в гостинице «Джордж». Он снял комнату сразу по прибытии и сохранял ее за собой, оставаясь в Хевенчерче. Это вовсе не удивило меня. Скрытность характера и страсть к переодеваниям привели к тому, что Холмс обзавелся несколькими комнатами или квартирами в самых различных, тщательно выбранных районах. Естественно, он посчитал нужным подыскать себе подобное убежище и здесь. Накануне вечером он успел повидать Джека Брауна, владельца конюшни, поселившегося в старой сушильне. Браун оказался дома, но он никак не обнадежил возчика, ищущего работу. Он сказал, что ему без того хватает забот, поскольку он должен обеспечивать работой уже нанятых людей. Однако по некоторым признакам его дела идут не так плохо, как он сам говорит, с иронической улыбкой заметил Шерлок Холмс. У него действительно прекрасные лошади. Возможно, он предпочитает не нанимать чужаков. Это довольно распространенный предрассудок, сказал я. Распространенный и вполне объяснимый, согласился Шерлок Холмс. Мы оба уже позавтракали, но попросили принести чай. За чаем я рассказал Шерлоку Холмсу историю, услышанную от Мертли. Когда я закончил, он удовлетворенно кивнул. Превосходно. Я пришел к такому выводу, когда вы впервые упомянули о таинственном бизнесе Эдмунда Квалсфорда в Лондоне. Но теперь мы знаем в точности, как это происходило. Знаем ли мы также, для чего он все это проделывал? Спросил я. Конечно, знаем, Портер. Еще несколько деталей, и картина полностью прояснится. Вы догадались спросить, какие у Мертли были дела в Тандердине и в Рее? Нет, — он покачал головой. Вы небрежны, Портер. Не следует портить хорошо выполненную работу, не доделав ее. Теперь нам понадобится еще раз взглянуть на этого Мертли. У человека с подобной репутацией, скорее всего, на совести, не одна только дохлая свинья. Он торговец. Объезжает деревни с товарами и скупает скот, — повторил я слова мистера Вернера. Поэтому ему приходится постоянно ездить по всей округе. Вот вам еще одна причина, по которой нам следует еще раз повидаться с ним. В то утро, исчерпав все возможности роли кочующего в поисках работы возчика, Шерлок Холмс вернулся к своему обычному облику. Это часто служило сигналом, что дело приближается к кульминации. Поэтому я вовсе не удивился, когда к нам присоединился сержант Донли вместе с одним из служащих акцизного управления. Приехав в Рей, Шерлок Холмс в тот же вечер сумел переговорить с мистером Мором, как звали этого чиновника. Было очевидно, что просьба о второй встрече чрезвычайно озадачила его. «Мне очень жаль, но я вынужден довести до вашего сведения», — объявил ему Шерлок Холмс, — «что на вашей территории действует мощная организация контрабандистов. Сообщить о нарушениях закона соответствующим инстанциям — это мой гражданский долг. Если вы пожелаете, я готов содействовать вам в получении доказательств и аресте преступников». «Неужели, мистер Холмс, — удивился чиновник, — мощная контрабандистская организация? Будь в таком тихом месте, как наш город, что-нибудь подобное, мы бы знали об этом гораздо больше, чем случайный наблюдатель вроде вас». Сержант Донли неловко заерзал на своем стуле. Он уважал Шерлока Холмса, но с подобным его заявлением никак не мог согласиться. «Мистер Холмс, — продолжал Мор, — если бы здесь занимались контрабандой в таких размерах, в округе появилось бы много неучтенных денег. Где они? Кроме того, существовал бы крупный товарооборот контрабанды, алкогольных напитков, чая и тому подобного. Где он? Совершенно верно. Здесь нет шальных денег или явных признаков контрабандных товаров, — ответил Шерлок Холмс. Дело обстоит так, потому что местные контрабандисты оказались достаточно изобретательны и позаботились о прикрытии. Назовите этих контрабандистов, — потребовал акцизный чиновник. Я еще не готов назвать их имена. Вначале я предполагаю проследить за одной из их операций. Сегодня утром я пришел сюда, чтобы пригласить вас присоединиться ко мне. Чиновник задумчиво почесал щеку. Береговой патруль? Они уже заняты, и мы используем их так эффективно, как только можем. Нет, только не береговой патруль, — ответил Шерлок Холмс. Мне очень жаль, мистер Холмс. Я слышал о вашей деятельности в Лондоне и знаю, что вы добились там значительных успехов. Но вы, очевидно, не знакомы с нашими местными условиями. Мы размещаем наших людей там, где подсказывает опыт и где они оказываются наиболее полезными. Мы не можем позволить им метаться во всех направлениях всякий раз, когда кому-то что-то почудится, будто он засек операцию контрабандистов. И нам не нравится, когда в нашу работу вмешиваются непрофессионалы. Мистер Холмс, я забочусь прежде всего о вашей безопасности. Контрабандисты очень опасный народ. Я знаю, — ответил, поднимаясь, Шерлок Холмс. Мне известно, что именно эти контрабандисты уже совершили одно убийство. Я был обязан проинформировать вас, сэр, и я это сделал. Вы идете, сержант? Мистер Мур снова погрузился в раздумья. «Ну, если у вас есть доказательства...» «Все полученные мною доказательства я представлю в соответствующей инстанции. Так ведь положено по закону?» Мы вышли. Мучимый сомнениями, сержант Донли последовал за нами. Мы пошли в гору по Русалочьей улице к гостинице «Русалка», где Шерлок Холмс начал с того, что заказал на всех кофе. Пока мы ждали его, Холмс с удовлетворением огляделся вокруг. «Нет лучше места в Англии для разговора о контрабандистах», — сообщил он сержанту. «В XVIII веке в Рее никому бы не понадобилось искать контрабандистов. В то время достаточно было просто договориться с ними о встрече». Сержант начал извиняться за дерзость мистера Мора. Шерлок Холмс нетерпеливо пожал плечами. «Полицейский не должен игнорировать улики только потому, что не он их обнаружил. Если посторонний обращает внимание полицейского на новые факты, последний не имеет права рассматривать это как обвинение его в некомпетентности. Очень жаль, что мистер Мор повел себя именно так, но мы не можем позволить, чтобы его оскорбленное самолюбие повлияло на нашу собственную работу. Сержант, хотите совершить с нами ночную вылазку и попытаться увидеть контрабандистов в действии? «Если вы приглашаете меня, мистер Холмс, я обязан прийти, и все же мне не верится, что контрабандисты могут действовать здесь в широких масштабах, и никто не знает об этом». «Мое приглашение как раз и доказывает, что не могут», — со смехом возразил Шерлок Холмс. «Мы знаем об этом. Я пошлю за вами, когда это будет нужно. Кроме того, в конце концов нам придется убедить сотрудничать с нами акцизных чиновников, поскольку их официальное свидетельство нам пригодится. Еще одно, сержант. Удачливые контрабандисты должны получать огромные прибыли. Вы с мистером Муром были совершенно правы, спросив, где же они. Поскольку вы не видите их, вы утверждаете, что они не существуют. Я же знаю, что они существуют, и утверждаю, что, следовательно, контрабандисты умело их спрятали. Кто эти люди, сержант? Ведь у них должно быть гораздо больше денег, чем дают их официальные доходы. Если человек обладает подобным богатством, то рано или поздно это должно выплыть наружу. Вы как-то сказали Портеру, что местный полицейский знает каждого. Тогда вы должны хорошо себе представлять финансовое положение каждого жителя. Единственным человеком, который за последнее время заработал огромные суммы денег, был Эдмунд Квалсфорд. Но вы же не предполагаете, что он, в соответствии с полученными мною сведениями, приходится прийти к выводу, что Эдмунд Квалсфорд весьма не похож на контрабандиста. Вы можете представить этого мягкого человека, к тому же хрупкого телосложения, разгружающим лодку или раскатывающим по гальке бочонки с виски? Не могу, — ответил сержант. Полагаю, в это дело вовлечены другие, возможно, даже очень большое количество людей. Прежде чем рассматривать эту проблему, нам следует распроститься с иллюзией, будто Эдмунд Квалсфорд был состоятельным человеком. Верно, что вскоре после своей женитьбы, 7 или 8 лет назад, он откуда-то получил деньги. Он выплатил долги жителям Хевенчерча. Одновременно он выполнил то, чего от него требовала фамильная честь, например, назначил небольшую пенсию Ричарду Коулу. Квалсфорд также покрыл большую часть задолженностей по залогам, обязательствам, удовлетворив претензии кредиторов по морским утесам и отведя угрозу от своего наследства. У него даже хватило денег, чтобы основать собственную компанию по импорту. Но это и все. Он не расплатился полностью по закладным. Он только уменьшил долги до допустимых размеров. С помощью Уолтера Бейтса он стал вести хозяйство поместья «Морские утесы» достаточно разумно. Однако он даже не пытался уладить долговые обязательства своего отца в Лондоне. Вероятно, семейная честь не пострадала от невыполнения этих обязательств. И нигде, ни в какое время он не занимался никаким бизнесом, кроме как в этой жалкой фирме в Хевенчерче. «Сержант, у меня есть собственные обширные связи в лондонском деловом и финансовом мире. Эдмунд Квалсфорд был известен там только как сын своего отца, а не потому, что у него был собственный бизнес, ибо такового у него не имелось. Не было у него также огромного богатства, наличие которого приняли на веру жители Хевенчерча. Он жил в своеобразной благородной бедности, с внешними признаками богатства, которого не было. На самом деле морские утесы — довольно жалкое поместье, если не считать унаследованных Эдмундом нескольких прекрасных образчиков мебели. Все находится в состоянии ветхом и запущенном. Квалсфорд поговаривал о реставрации башни. Наряду с поездками в Лондон и его предполагаемыми успехами там, это было частью роли, которую он играл. А играл он свою роль необычайно хорошо. Он смог одурачить всех жителей Хевенчерча. Чтобы обнаружить незаконно полученное богатство, нам нужно взглянуть на его деятельность с другой, оборотной стороны. Так где же деньги, сержант? Сержант Донли только покачал головой. Шерлок Холмс продолжал настаивать. «Вы скорее, чем кто-либо другой, способны ответить на этот вопрос. Подумайте хорошенько». Мы выпили кофе и, оставив размышляющего сержанта, отправились на Уоббл-стрит, чтобы повидаться с Эмилин Квалсфорд. Вместе с приятельницей, молодой женщиной одних с нею лет, она остановилась у брата последней, преуспевающего торговца, живущего в прекрасном старом доме, наполовину деревянном, наполовину кирпичном, стоящем в ряду таких же прекрасных старых домов. Один конец Уоббл-стрит выходил на площадь, где возвышалась красивая средневековая церковь. С другого конца улицы открывался великолепный вид, вполне сравнимый с тем, что мы видели в Оксне или с башни Квалсфордов. Но не красота, открывавшаяся с холма перспективы, ни старинная церковь не заинтересовали Шерлока Холмса, поскольку они никак не были связаны с проблемой, над которой мы работали. Мисс Квалсфорд ожидал нас в кабинете хозяина дома. Комната была уставлена книжными шкафами и меблирована более роскошно, чем кабинет в морских утесах. Приятельница проводила нас в кабинет и затем благоразумно исчезла. Мисс Квалсфорд снова в скромном черном платье, выглядел бледной и утомленной после пережитого нервного потрясения. Похорон брата, где она встретилась с открытой враждебностью со стороны его вдовы. Она явно еще не оправилась после этого и была сильно удивлена визитом Шерлока Холмса, однако, поздоровавшись, сразу заговорила, причем довольно решительно. «Когда вы будете разговаривать с Ларисой, пожалуйста, попытайтесь убедить ее, что я не собираюсь предъявлять никаких прав на поместье Квалсфордов. Я никогда и не собиралась этого делать, поскольку всегда относилась к детям Эдмунда как к своим собственным. Не могу понять, как Ларисе могло прийти в голову, будто я стану пытаться лишить ее родового гнезда». «Мы обязательно передадим ей это», — заверил Шерлок Холмс. «Я хотел бы задать вам один вопрос. После смерти брата вы посещали его комнату в башне?» Она кивнула. «Я пошла туда на следующее утро. Я пыталась понять, почему он покончил с собой, и подумала, что там я смогу найти какое-нибудь объяснение», — подсказал Шерлок Холмс. «Хоть что-нибудь, что помогло бы мне понять случившееся. Но там не было ничего, только старый стол, стул, кровать и множество пыли. Поэтому я сразу же ушла. И только позже, когда так и не смогла найти никакого объяснения, я поняла, что он был убит. У меня есть для вас важное сообщение. В Лондоне я сказал вам, что вряд ли смогу сделать больше, чем просто разобраться в обстоятельствах смерти вашего брата. Но в то время я не мог предвидеть всего, что обнаружится в ходе расследования. Теперь предварительное расследование завершено. Она напряженно подалась вперед. Да? К сожалению, ваше предположение подтвердилось. Мисс Квалсфорд, вашего брата убили. Она побледнела еще больше и вскочила. Вы уверены? Да, настолько, насколько это возможно, не зная имени убийцы и мотивов преступления. Какими доказательствами вы располагаете? Я должна знать. Шерлок Холмс описал наши выводы, основанные на предсмертном письме, бумаге, месте, где оно было написано, и доказательства, позволяющие утверждать, что оно действительно представляло вторую страницу делового письма. Она слушала жадно, впитывая каждое слово. «Я должна была догадаться», — воскликнул мисс Квалсфорд. «Я прочитала его, не думая. Я не могла поверить в то, что произошло. Не верила, что Эдмунд мертв, хотя он лежал передо мной, и это записка. Вы, конечно, правы, хотя мне ничего подобного тогда не пришло в голову. Если бы он написал записку в спальне, то воспользовался бы той бумагой, которая была там. У вас есть еще что-нибудь?» «Много мелких фактов», — ответил Шерлок Холмс. «Теперь мы должны их соединить и попытаться идентифицировать убийцу». «Сделайте это», — пылко заявила мисс Квалсфорд. «Возможно, вы сумеете помочь нам», — продолжал Шерлок Холмс. «Кто из работавших вместе с вашим братом имел основание убить его? С кем он ссорился? Кто и в чем соперничал с ним? Кто завидовал ему?» Она молча покачала головой. Потом заговорила, и голос ее звенел от напряжения. «Найдите того, кто это сделал, мистер Холмс. Если вы не сделаете этого...» Ее голос оборвался. «Если вы не сделаете этого, я найду его сама, чего бы мне это ни стоило».